— А про деньги вы... — начал было Виталий. — Догадываюсь, — перебил его Олег Семенович. — За его счет, полагаю, в Сочи моталась, дрянь этакая. — А подарки? Он еще моей дурище делает подарки, представляете? — Валера? — Ну, надо полагать. — И, признаюсь вам, признаюсь, — он приложил пухлую ладонь к груди, — эту вещь я нашел у нее в сумочке и спрятал. Золото ведь! Золото! Проба стоит. Она потом обыскалась, но нам ни слова. Что же это за вещь? А я вам сейчас ее покажу, — азартно воскликнул Олег Семенович. Я ее захватил с собой. Вот, пожалуйста, полюбуйтесь. Из чистого золота. Он схватил свой портфель, утвердил его на толстых коленях и, торопливо перебрав какие-то папки и свертки, достал перевязанную бумажной веревочкой коробку, пояснив. Коробку эту я у жены нашел, пустую. Он с некоторой долей торжественности открыл коробочку и вынул золотой кулон в виде сердца, на тонкой, тоже, видимо, золотой цепочке. Кулон был большой, оляповатый и тяжелый, носить его было, наверное, неудобно. Виталий повертел кулон в руках и неожиданно заметил на тыльной его стороне не очень аккуратно соскребанную надпись. Тут что-то было написано. — сказал Виталий, поворачивая кулон к свету и пытаясь прочесть. «Да, — Да-да, — поспешно согласился Олег Семенович. — Но ничего невозможно разобрать. Я уже пробовал, даже с лупой. — Ну, — улыбнулся Виталий, — мы читаем и вовсе удаленные тексты. Разрешите, я покажу это нашим экспертам. У вас есть время? — Конечно, конечно. Что за вопрос? — нетерпеливо согласился Олег Семенович. Признаться, мне и самому любопытно. Тогда попрошу подождать. Из комнаты они вышли вместе. Через полчаса ответ был готов. Надпись гласила: «Моей любимой женщине Н. Птицын, Сочи, октябрь, 1985 год». Прочитав ее, Олег Семенович облегченно вздохнул. «Слава Богу, это адресовано не Марине». «Это можно было предположить заранее», — усмехнулся Виталий. «Тем интереснее знать, откуда у нее эта вещица, и кто такой этот Н. Птицын, и кто такая любимая женщина», — успокоенный даже несколько игриво добавил Олег Семенович, оглаживая рукой клинышек своей бородки. Впрочем, он тут же снова озабоченно нахмурился. «Да, но все-таки, как это попало к Марине, хотел бы я знать. Вы как полагаете?» Подарок, и, судя по всему, краденый. О, Господи! Что же эта идиотка думала? Зачем брала? — воскликнул Олег Семенович, у которого минутное благодушие сменилось новым приливом гнева и испуга. С ума с ней сойти можно, честное слово. Просто с ума сойти. Я все узнаю и вам сообщу, — заверил его Виталий. Но для этого мне придется побеседовать с Мариной, причем с глазу на глаз, вы понимаете? — Вполне, — удрученно согласился Олег Семенович и сделал как бы успокаивающий жест пухлой рукой. — Я полностью вам доверяю. Полностью. Господи! — вдруг спохватившись, воскликнул. — Столько времени беседуем, а я даже не знаю ваше имя-отчество, только фамилию. — Меня зовут Виталий Павлович. — Прекрасно. Так вот, Виталий Павлович, повторяю, полностью вам доверяю. Беседуйте, беседуйте. В тоне его проскользнули даже какие-то покровительственные нотки, но тут же, словно сам испугавшись своего взрыва, тихо и торопливо добавил. — Только ради бога, жене я бы не хотел, больное сердце знаете. И потом она решительно ничего не знает. Решительно. И про него тоже, — он указал на лежавший перед ним в коробочке кулон. — Да, кстати, может быть, оставить его вам? Это была высшая степень доверия, как понял Виталий. — Пожалуй, это необходимо даже, — согласился он. — Мы сейчас все оформим, как положено. — Бросьте, это же не моя вещь. — Но и не моя. Вскоре они простились, вполне довольные друг другом. В таком духе Виталий и доложил об этой встрече Цветкову. — Хм! — потер подбородок Федор Кузьмич и посмотрел на разложенные по росту карандаши перед собой на столе, и даже поправил их слегка, потом сказал. — Беседа полезная, ничего не скажешь. Тип, однако. Упустил девчонку, а теперь за голову хватается. — Ну, а нам что делать? — озабоченно вздохнул Лосев. — Тюрьмой воспитывать? Чепуха это. Тюрьма — кара, и больше от нее требовать нечего. — Нет, милый мой, все-таки каждого можно заставить уважать закон. Почти каждого. Вон, криминологи наши, я читал, даже цифру вывели. 20% людей из числа несовершивших преступления в удобных, выгодных условиях не совершили его из страха перед законом. А остальные 80? А остальные из-за честности своей, совести. Но 20%, выходит, подавили свою плохую наследственность. Чувствуешь? Вот оно как. И вот чего нам в первую очередь надо добиваться, я полагаю. Из преступившего закон сделать боящегося закона, а потом уважающего закон. А вот из злого доброго это мы сделать не можем. — Конечно, — согласился Лосев, — только заставить уважать закон — это тоже, я вам скажу, непросто. Не бояться, а уважать. Тут надо все-таки какую-то долю нравственности привить, чувство справедливости, совести. — Верно, верно, все непросто. Однако надо, никуда не денешься. А для этого, между прочим, мы сами должны в первую очередь пример показывать справедливости да совести. А всегда ли показываем? То-то и оно. Вот где гласность-то нужна, Федор Кузьмич, — запальчиво произнес Лосев. А вы помните насчет тех угнанных машин, что говорили, когда корреспондент у нас был на прошлой неделе? Вы говорили, это не для печати. Два работника милиции ночью остановили машину, убили водителя, а машину угнали. И таких три эпизода. «Очень это наш престиж перед населением укрепит, по-твоему?» — со злой иронией спросил Цветков. «Дали обоим высшую меру, и баста». «А слухи?» — воскликнул Виталий. «Сколько слухов по городу пошло? Уже не два человека, а 10. Уже банда целая якобы действовала». И не 3 эпизода, а 23 за ними было. Это что, укрепляет престиж, по-вашему? А само умолчание наше, думаете, не комментируется? Ладно, — угрюмо заключил Цветков. Не наша эта установка, не нам и обсуждать. А кому обсуждать? — не унимался Виталий. Ох, Федор Кузьмич, сами рассказывали, до чего так дойти можно. Не бойся, умнее нас люди над этим думают. А нам жуликов ловить надо. Ну да, нам жуликов ловить, другим сеять, третьим строить. Я про народ не говорю, а с нас спрос в 10 раз больше. Так ведь милиция наша сама из народа, усмехнулся Лосев. Откуда же ей быть лучше его? Поэтому всякие люди у нас есть. Одних лучших не отберешь, лучшие всюду нужны. Всюду не так нужны, как здесь. Нам именем государства власть дана. Какая-никакая, а власть? Это знаешь, какой инструмент? То-то же. Ну ладно, Лосев, — вздохнул Цветков. Хватит. Вечно с тобой влезешь в философию. Он решительно собрал со стола карандаши и сунул в деревянный стакан, как бы приступая к главному разговору. Вернемся к делу, — решительно объявил он. У тебя есть материал для беседы с этой Мариной? Думаю, есть. Ты пока до совести ее не добирайся. Думаю, глухо тут пока. Ты на ее собственную выгоду и невыгоду опирайся. Голова у нее сейчас задурена, — вздохнул Лосев не то сердито, не то сочувственно. Врезалась, полагаю, в этого Валерку, и подойти к нему не дает. Вон даже фамилии его, оказывается, не знает, — усмехнулся Виталий. И все, конечно, ему передает. Как, к примеру, вы с ней на вокзале беседовали. — досадливо заметил Цветков, потирая ладонью ежик седоватых волос на затылке, что всегда было признаком особого недовольства. — Вот теперь и вспомни, что вы ей такого сказали там. — Да ничего мы особенного не сказали. — И никого не назвали? — Ясное дело. — Хотя... — Лосев помедлил. — До меня с ней беседовал Войцеховский. Но думаю... — Кстати, — перебил его Цветков. Что, надо сказать, случалось с ним чрезвычайно редко. А кто на нее указал этому Войцеховскому? Мне кажется, буфетчица у них на вокзале. Хотя она тут чего-то темнит. А почему буфетчица? Да Марина с этим Валерой зашли к ней в буфет однажды, примерно за неделю до убийства. И она их запомнила? Запомнила, представьте себе. Молодец, женщина. Как чувствуешь, она все рассказала, что знает? А чего ей скрывать? Пожал плечами Лосев и, помедлив, с неожиданной тревогой сказал. Я вспомнил. Войцеховский упомянул Марине про эту буфетчицу, и Марина сказала, что ей надо язык отрезать. Ишь ты, злая девчонка-то оказывается. Или испугалась? Полагаю, испугалась. Ну да, глазастая же буфетчица. Выходит, два раза она этого Валеру видела у себя в буфете. В ночь убийства и вот с нею. Выходит, так. Твердо опознает. Да не очень, вздохнул Лосев. В ту ночь к стойке подошел тот, кого убили потом. А Валерка боком к ней стоял у дальнего столика. Ну, а второй раз, вернее, первый, она больше ту Марину запомнила. Яркая девчонка, в глаза бросается. Это тебе уже Войцеховский сказал? Войцеховский. Мария Савельевна потом ему рассказала. Хм, потом, с сомнением повторил Цветков. Почему же это она потом рассказала? Интересно. Ты ей этого Валерку описал? А как же? Со слов того паренька из двора? Конечно. Но она прежде убитого узнала.